Новые грани в характере этой особы. Любит смеяться, бурно веселиться в полночь под чужими дверями. «Откровенно говоря, я собираюсь на ней жениться», — сказал Брэд. «Почему?» — спросил Рудольф, хотя догадывался, почему. «Надоело шататься по бабам», — сказал Брэд. «Мне скоро стукнет 40, я уж не тот, что раньше». «Нет, ты мне говоришь не все», — подумал Рудольф. «Нет, мой друг, это далеко не все». «А может быть, на меня подействовал твой пример», — продолжал Брэд. «Если женитьба пришлась по вкусу даже такой фигуре, как ты», — он ухмыльнулся, здоровый, краснолицый, — «то, думаю, мне тоже будет неплохо. Рай супружеского счастья». «Первый раз ты в этом раю, кажется, недолго задержался». «Это точно», — согласился Брэд. «Его первый брак, он женился на дочери одного нефтепромышленника, продлился всего полгода». «Но тогда я был моложе. К тому же моя первая жена была не из такой приличной семьи, как Вирджиния. Ну и потом, может, на этот раз мне повезет». Рудольф глубоко вздохнул. «Нет, Брэд, тебе не повезет», — спокойно заметил он. Потом рассказал ему все о Вирджинии Колдервуд. О ее письмах к нему, о телефонных звонках, о засадах у его дома, о последней отвратительной сцене 6 недель тому назад. Брэд слушал молча, а потом сказал только: «Наверное, просто здорово, когда тебя так любят, дружище». Через 2 недели Рудольф с утренней почтой получил приглашение на бракосчитание мисс Вирджинии Колдервуд с мистером Брэдфортом Найтом. Церковный орган заиграл свадебный марш, и Вирджиния под руку с отцом двинулась по проходу между скамьями. В белом подвенечном платье она оказалась хорошенькой, нежной, хрупкой и спокойной. Проходя мимо Рудольфа, она не взглянула на него, хотя он и Джин стояли в первом ряду. Жених, потный и красный от июльской жары, ждал у алтаря вместе с Джонни Хитом, тот был шафером. Все вокруг удивлялись, почему брат не выбрал шафером Рудольфа, но сам Рудольф этому не удивлялся. «Это все дело моих рук», — думал Рудольф рассеянно, слушая мессу. «Я пригласил его сюда из Оклахомы. Я ввел его в корпорацию. Я отказался от невесты. Все дело моих рук. Но несу ли я за это ответственность?» Свадьбу справляли в загородном клубе. На длинном столе под тентом стояли закуски, а по всей лужайке под яркими зонтами маленькие столики. На террасе, где играл оркестр, жених и невеста, уже переодевшиеся к отъезду в свадебное путешествие, танцевали свой первый танец — вальс. После венчания, как и полагалось, Рудольф поцеловал невесту. Вирджиния улыбнулась ему точно так же, как улыбалась всем остальным. «Может быть, все теперь позади», — подумал он. «Может, теперь она угомонится?» Рудольф и Джин подошли к столу, взяли по бокалу шампанского и заговорили с отцом Брэда, приехавшим на свадьбу из Техаса. На нем была широкополая фетровая шляпа, худощавый, с обветренным лицом и глубокими морщинами на сгорелой шее. Он никак не походил на человека, который приобретал и терял целые состояния. Он скорее напоминал снимающегося в эпизодах актера, которого пригласили на роль шерифа в ковбойском фильме. «Брэд много рассказывал о вас, сэр», — сказал старый Найт Рудольфу. «Да, мистер Джордах, мой сын перед вами в неоплатном долгу, и не думайте, что он сам этого не знает. Когда вы позвонили и предложили ему здесь работу, он едва сводил концы с концами в Оклахоме. Я сам в то время, чего ж тут скрывать, был в крайне стесненном положении, не мог наскрести денег даже на ржавую буровую вышку, чтобы помочь моему мальчику. Сейчас я скажу без ложной скромности, я снова стою на ногах. А тогда было похоже, что бедному старику Питу Найту крышка. Мы с Брэдом жили в одной комнате, и для поддержания сил ели жгучий перец 3 раза в день. И вдруг, как гром среди ясного неба, звонок от его друга Руди. Когда Брэд вернулся из армии, я сказал ему: «Послушай меня, воспользуйся тем, что предлагает правительство, и поступай в колледж, пока для демобилизованных льготы в потому что теперь в нашей стране такое время, что если человек без образования, всем на него наплевать. О, Брэд, он у меня хороший парень. У него хватило ума послушаться старика отца, а теперь поглядите-ка на него. Он с сияющей улыбкой посмотрел в ту сторону, где его сын, Вирджини и Джонни Хит пили шампанское с группой гостей помоложе. «Хорошо, дед, пьет шампанское, впереди у него прекрасное будущее, женат на красивой молодой женщине, которая ждет большое наследство, и если он когда-нибудь станет отрицать, будто всем этим обязан своему другу Руди, его старый отец первым назовет его лжецом». Брат Вирджини и Джонни подошли засвидетельствовать свое почтение Найту, и старик тут же повел Вирджинию танцевать, а Брэд пригласил Джин. «В понедельник Гаррисон даст ответ», — сказал Джонни, когда они с Рудольфом остались одни. «Думаю, он согласится, и ты получишь свою игрушку». Рудольф кивнул, хотя у него вызвало раздражение, что Джонни, не понимавший, как можно сделать большие деньги на газете «Сентинел», называют ее игрушкой. Но независимо от своего отношения, Джонни, тем не менее, как всегда, сумел все устроить. Он нашел некоего Хэмлина, который надумал прибрать к рукам газеты в нескольких мелких городах и согласился купить «Сентинел», а через 3 месяца перепродать газету Рудольфу. Хэмлин, прожженный делец, потребовал за свои услуги 3% от покупной стоимости газеты. Но он сумел так сбить первоначальную цену, запрошенную Гаррисоном, что стоило пойти на его условия. У стойки бара Рудольфа хлопнул по плечу Сид Гроссетт, который до последних выборов был мэром Уитби. Каждые 4 года ездил делегатом на съезд республиканцев. Добродушный, дружелюбный человек, по профессии адвокат. Он успешно пресек слухи о том, что, занимая пост мэра, берет взятки, но затем все-таки предпочел не выставлять свою кандидатуру на последних выборах. «И правильно сделал», — говорили в городе. «Привет, молодой человек», — сказал Гросс. «Это вас нынче много говорят». «Хороший или плохой?» — спросил Рудольф. «Никто никогда не слышал ничего плохого о Рудольфе Джордахе», — сказал Гроссетт. Политическая карьера научила его дипломатии. «Вот она истина!» — улыбнулся Джонни Хит. «Привет, Джонни!» — Гроссетт всегда был готов подать руку любому. «Впереди будут еще выборы». «Из авторитетного источника», — продолжал Гроссетт. «Мне стало известно, что вы в конце месяца уходите из ДК Энтерпрайзис». «Кто же этот источник?» «Мистер Дункан Колдервуд». «По-видимому, волнения сегодняшнего дня отразились на рассудке бедного старика», — сказал Рудольф. Ему не хотелось говорить о своих делах, Гроссетту, и отвечать на вопросы о дальнейших планах. В тот день, когда у Дункана Колдервуда какие-нибудь волнения отразятся на рассудке, кликните меня, и я тут же прибегу, — улыбнулся Гроссетт. «Он утверждает, будто ему ничего не известно о ваших планах на будущее. Более того, говорит, что не знает, есть ли у вас вообще какие-нибудь планы. Но в этом случае, если вы ждете каких-либо предложений, может быть, нам имеет смысл поговорить на днях. На следующей неделе я буду в Нью-Йорке».